Осознанное умирание. Принципиальный вопрос, который наверняка хочется задать в конце этой книги, есть ли выход из круговорота жизни? Можно ли избежать бесчисленных перерождений? Какая ситуация нам нужна, чтобы быть максимально полезными для других? Если человек редко медитировал, у него никогда не получится использовать свою смерть так, как описывается в этой главе. Тем не менее, в тибетском буддизме есть пхова, или практика осознанного умирания, которую можно применить во время смерти, своей или чужой. Пхова использует момент умирания, когда ум отделяется от тела, чтобы перевести сознание из запутанности в ясное, освобожденное состояние. На самом деле, из плеяды методов алмазного пути, которые Будда передал своим ближайшим ученикам, эта медитация выделяется своей быстротой, универсальностью и мощью. Как случается с большинством высших поучений Будды, ее польза проявляется уже в течение жизни. Поскольку вредное впечатление растворяется, ум обретает силу и ясность. Поэтому многие буддисты говорят, что есть жизнь до первого курса пховы и после. Причем вторая часть гораздо лучше. Многим из вас это уже известно по собственному опыту. А у других, надеюсь, при чтении книги появится желание как можно скорее выбрать неделю для столь важной медитации. Хотя чистые страны, в которые мы попадаем после смерти и которые все сильнее чувствуем при жизни, еще не означают просветление, в любом случае оказавшийся там движется к освобождению. Он не соскользнет с достигнутой ступени развития и может безопасно продолжать подъем в соответствии со своими способностями и качествами. При слове «пхова» тибетцам представляется случайно залетевшая под крышу птица, которая, наконец, находит окошко и, освобожденная, вырывается в открытое пространство. Между жизнью и смертью каждый из нас, в зависимости от опыта, может достичь какого-либо из трех просветленных уровней сознания. Есть пхова в состоянии истины, в состоянии радости – и в освобождающие действия, состояние излучения. Все медитации, практикуемые в центрах алмазного пути, благодаря своему содержанию, помогают подготовиться к смерти, хотя используются прежде всего для овладения искусством жизни. Пхова же предназначена именно для умирания, и в этот решающий момент, наступивший для нас или для кого-то из наших друзей, мы можем применить ее в такой форме, какой научились. Слова Миларепы о смерти. Те, кто практикует только на словах, много говорят. Кажется, будто они хорошо знают учение. Но когда придет время умирать, их речи будут выброшены в пространство. Если ясный свет светит только сам себе, он закрыт слепотой плохой кармы. Возможность во время смерти пережить состояние истины теряется из-за запутанности человека. Даже если провести всю жизнь за изучением текстов, они не помогут в тот момент, когда придется уйти. И те йогины, которые медитировали недостаточно, ошибочно принимают видение света за святое сияние. Они не могут соединить свет матери и сына и всегда рискуют переродиться в низших мирах. Если сидишь в правильной позе, сознание пребывает в состоянии погружения и чувствуешь, что ума больше нет, то остается только медитация. Осознавание подобно скворцу, взмывающему в простор пустого неба. Оно лучится, как чистый цветок, как свет. Хотя оно пустое, прозрачное и сияющее, это все же просто более высокое состояние ума. Обладающий этой надежной основой проникает в самую суть истины и вызывает от всего сердца к трем драгоценностям. Он завоюет мудрость не я. Жизнь, возвышенная глубокой уверенностью, мощь доброты и сочувствия, альтруистическое обещание настроя бодхисаттвы помогут ему напрямую обрести совершенное ясное видение, истину великого просветленного пути. Ничего невозможно увидеть, и в то же время все видно. Он понимает, как ошибочны были страхи и надежды. Все было в его уме, при этом ничего и не было. Он приходит в чистую страну, не приходя. Он переживает состояние истины, не видя чего-либо. Без усилий он спонтанно знает все. Дорогой сын, храни в уме все сказанное мною. Пхова в состоянии истины. Дхармакая Пхова. Момент переживания природы ума наступает после слияния белого света, красной сияющей энергии и сознательных, но не концептуальных состояний неведения. Затем, когда появляется ясный свет, нужно раствориться в нем и продлить это ощущение до бесконечности. Если человек способен сохранять чистое осознавание в фазе слияния, это приведет его в состояние истины, и он постигнет свой ум как вневременное пространство. Это само просветление, и всякий, кто использовал методы алмазного пути и бесстрашно работал со своим умом, сможет после этого приносить пользу бесчисленным существам повсюду. В ежедневных медитациях каждая фаза завершения, во время которой ум должен сиять как алмаз, а не стоять глухой белой стеной, усиливает способность оставаться осознанным, не воспринимая что-то конкретное. Те, кто утвердился в опыте состояния истины при жизни, уже вне смерти и перерождения. И нам только кажется, что они умирают, а в своем восприятии они просто переходят с одного места на другое или слегка просыпаются. По овладению высшим взглядом, взглядом Великой Печати, ясность ума больше не покидает практикующего. Он открывает изначальную чистоту сознательного пространства, в котором всегда был, и вне которого поэтому ничего переживать не может. Если получается удержать это ощущение собственной сущности, оно распространяется и охватывает прошлое, настоящее и будущее, вблизи и вдали. Так и Ягин становится Буддой. Пхова в состоянии радости. Самхагакая Пхова. Если не получается удержать сияющее состояние истины, следующая возможность – это Пхова в состоянии радости. Очнувшись после первой потери сознания, спустя примерно 68 часов в случае западных людей, буддист алмазного пути переживает не запутанность, как все, а состоящие из света миры Будды Лам, на которых равнялся при жизни. Если он сможет узнать Будду, то бросится к нему, как ребенок к матери, по тибетскому выражению, и сольется с ним. В этот момент практикующий обретает освобождение и оказывается в силовом поле соответствующего Будды, где развивается нескованная иллюзия эго, и ради блага всех существ достигает все более высоких уровней бодхисаттвы, наполненных радостью и богатством. После этого растворение жестких идей – лишь вопрос времени. В алмазном пути практикующие с самого начала учатся видеть мир как чистую страну. Чтобы попасть туда, им не приходится умирать. И поскольку ум каждого – это ясный свет, нет нужды искать Будд где-то еще. Для достижения цели, как сказал Будда, нам достаточно протереть глаза. Это базовое наставление, позволяющее ощущать как можно меньше различий между состояниями медитативного погружения и перерывами между ними, при этом функционируя на практическом уровне. И оно не только приносит счастье, но и отвечает природе вещей. Пхова в состоянии излучения. Нирманакая пхова. Если умерший не способен наслаждаться радостными проявлениями пространства и сливаться с ним, у него остается третья возможность вырваться из ловушки циклического существования. Особенность этого метода состоит в том, что его можно успешно применить после смерти, даже без высокого уровня развития или длительного опыта медитации. В этой пхове нужно лишь глубоко усвоить и постоянно воплощать в жизнь четыре установки, которые обеспечат рождение в силовом поле высшей радости. Самое главное из них – это желание там родиться. Во-вторых, важно как можно отчетливее представлять Будду и его поле силы. В-третьих, следует избегать вредных действий. Четвертая предпосылка заключена в стремлении достичь просветления для блага всех. Тот, кто в точности следует этим наставлениям, доверяет учителю и полон решимости дальновидно помогать существам, сможет в особых обстоятельствах смерти и с помощью благословения выйти на освобожденные уровни сознания просто благодаря своей мотивации и там развиваться далее вплоть до просветления. Но поскольку нет уверенности, что в процессе умирания удастся вспомнить о необходимом настрое, многие хотят дополнить и стабилизировать эти концептуальные поучения, сутры, при помощи практического опыта, тантры. Я знаю 6 различных видов пховы, которые можно использовать для самого себя, но их наверняка больше. Ниже я описываю те 2, которые мы с моей женой Ханной, следуя по желанию 16-го кармапы, обучились у Аянга Тулку в 1972 году в южноиндийских лагерях беженцев. Начиная с 1987 года, по просьбе Тенги Ринпоче и Шамара Ринпоче, я провожу курсы пховы около 12 раз в году для 1000 учеников по всему миру. Эту практику можно применять или в момент смерти, или спустя примерно 68 часов после ее наступления, а также в течение оставшихся 46 дней, которые может длиться Бордо. Пхова в различные состояния Будды. Пхова для себя, пхова трех сознаний. Пхова – это практика алмазного пути. Она доступна любому, кто готов провести 5-6 дней, слушая поучения и медитируя по 9 часов ежедневно. Однако для этого нужно принять буддийское прибежище, получить передачу силы или поучаствовать в медитации с ведущим, по-тибетски комлунг, и выслушать подробные инструкции от подготовленного учителя алмазного пути, уполномоченного передавать эту практику в рамках своей линии преемственности. Во время пховы медитируют на Будду безграничного света над головой и развивают желание попасть в его поле силы. Так нужно делать до тех пор, пока не станет заметным видимый знак на макушке головы. Этот свет открывшегося некармического центрального канала энергии подтверждает, что ученик сможет попасть в чистую страну, силовое поле Будды. Обучаясь этой пхове, необходимо осознавать различия между тренировкой и реальной экстренной ситуацией, собственной смертью, и никогда о них не забывать. В обоих случаях, как и во всех практиках алмазного пути, следует воспринимать ламу неотделимым от призываемого Будды и знать, что сущность ламы не отличается от представляемой нами формы энергии и света. Учитель – это не что иное, как зеркало для ума его учеников. И пхова позволяет это постичь. Поэтому для входа в чистую сферу силы Будды практикующему нужны только цель, путь и путешествующее осознавание. Любой вариант пховы надлежит хорошо усвоить и с наступлением смерти применить, максимально концентрируясь. Важно, чтобы в этот момент нас не унесли возникающие эмоции, и мы, не отвлекаясь, сосредоточились на ламе как представители Красного Будды и на перенесении сознания в него. Энергии тела, вырывающиеся в процессе умирания, создают ощущение мощи и свободы, напоминающие полет стрелы, выпущенной великаном из гигантского лука. Связь с силовым полем, чистой страной, позволяет попасть в цель. Это вернейший путь к освобождению. Пхова для других – крючки сочувствия. С помощью этой пховы можно перенести умерших друзей с близким буддизму мышлением на такой уровень развития сознания, с которого они уже не упадут. Там, в чистой стране Будды безграничного света, их ум созревает в закрытом цветке лотоса. Медитации для помощи другим обучаются только после успешного завершенного курса пхова для себя. Любому, кто ищет способы и благословения, чтобы работать для всеобщей пользы, следует во что бы то ни стало овладеть обеими этими методами. Пхова не только избавляет существ от страхов промежуточного состояния, в котором из сознания хранилища всплывают смешанные впечатления, но и позволяет обойти весь цикл существования в обусловленном мире, переживая растущее блаженство и осмысленность. Эта пхова, называемая «крючки сочувствия», наиболее действенна в первые полчаса от последнего вздоха. В дальнейшие 68 часов бессознательности она не оказывает никакого эффекта. Но затем, с 3 по 10 день, условия для нее вновь очень хорошие. Если во время первой же медитации не удастся почувствовать контакт с ушедшим, следует делать ему пхову каждый 7-й день после смерти и повторять мантры, например, «Ом Ами Дева Хри». День 49-й – последняя возможность напрямую помочь покойному, и обычно тяжелые пациенты, такие как самоубийцы, максимально открыты именно тогда. По окончании бордо смерти эффективность этой помощи очень слаба. Лопин Цзэчу Ринпоче, от которого мы получили знания о различных видах пховы, умел найти в пространстве поток сознания покойного даже после очередного перерождения. Но чтобы так поддерживать других, требуется незаурядное проникающее видение и высочайший уровень развития. После успешного завершения курса пховы мы можем помогать членам семьи, друзьям и любимым, направляя их во время смерти к гарантированному рождению в силовом поле Красного Будды. Не рекомендуется, однако, вмешиваться в дела незнакомых людей, имена которых мы находим, например, в некрологах, или тех, с кем у нас не было никакой связи при жизни. В таких случаях приемлемы только хорошие пожелания. Делая пхову умирающему, старайтесь как можно меньше мешать тем, кто заботится о нем и находится рядом в комнате. В некоторых случаях лучше вообще выйти в другое помещение. Даже опытный практик Пховы должен иметь в виду, что при любых обстоятельствах свое сознание мы начинаем переносить только тогда, когда уверены в неминуемости смерти, а применяя крючки сочувствия, надо подождать до прекращения дыхания умирающего. Самого себя мы в этом случае представляем в виде учителя, которому доверяем, или Будды. Медитацию следует повторять снова и снова, отсылая сознание в Будду безграничного света. Ничто не возвращается, пока не будет достигнута цель. И мы ни в коем случае не начинаем Пхову до полной остановки дыхания, чтобы не сократить жизнь умирающего. Этого нельзя допустить, поскольку тело в своих энергетических колесах и каналах несет 72 тысячи Будд, и оно драгоценно. В силу того, что такая помощь во время смерти предполагает интенсивные внутренние состояния и благородные действия, чувствительность присутствующих повышается. Поэтому моменты внезапно возникающей благодарности, чувства освобождения и ощущения неожиданной легкости считаются среди сопровождающих покойного знаками успеха. Если он так сильно привязан к своей физической форме, что не растворяется в ясном свете в первые полчаса после остановки дыхания, а впадает в бессознательное состояние, сохраняя связь с телом, то, очнувшись через 3 дня, он все равно снова переживет эти полученные от нас последние впечатления как благословение. Это поможет ему уйти лучшей дорогой. Поэтому ценно каждое сочувственное усилие, дающее существам доступ к их изначальной свободе. Курсы Пховы. Хотя у каждого существа уже есть билет на обучение осознанному умиранию, ведь мы родились и значит однажды умрем. Кроме интеллектуальной зрелости, позволяющей это понять, требуется еще и определенная подготовка к столь бесценной практике. Например, в Тибете Пхову передавали только ученикам, завершившим или пообещавшим выполнить 4 основополагающих упражнения – нёндры. Важность Пхова безоговорочно подтверждается тем, что в традиционных 3-летних ретритах ей обучают только на 3-й год. Сегодня, после того, как в 1959 году 85 тысяч тибетцев бежали из своей страны от войск Мао, во множестве умирая от туберкулеза в индийских лагерях для переселенцев, эти поучения стали доступнее. К сожалению, в нашем столь гуманном западном мире все труднее между работой и развлечениями найти время на медитацию. Однако, поскольку за каждой жизнью неминуемо следует смерть, более 600 центров алмазного пути помогают тем, кто хочет попасть в буддийскую чистую страну и согласен с взглядом и целями Ваджраяны, освоить метод Пховы. Для новичков лучшей подготовкой к Пхове будет практика, называемая «кратким прибежищем» и медитация на Будду безграничного света. В буддийских центрах мои компетентные ученики и друзья объясняют и проводят эти медитации наряду с другими. Если мы хотим заложить основу для легкой первой Пховы и облегчить задачу ламы, стоит научиться представлять красного Будду безграничного света над головой. Прозрачный, как голограмма, без каких-либо внутренних органов, он сидит, глядя в ту же сторону, что и мы. Он атлетически сложен и притягателен. При этом мы понимаем, что он является выражением неограниченного сочувствия и высшей радости, и искренне желаем слиться с его состоянием. Одновременно, как можно более целенаправленно, мы повторяем его мантру «Ом Ами Дева Хри». Это нужно сделать в общем 100 000 раз. В процессе тренировки многие люди вскоре начинают ощущать, как нечто сгущается над головой, желая им всего самого лучшего. И именно туда они хотят идти. Если вдобавок человек может выполнить высокоэффективное очищение с помощью Будды Алмазный Ум и его 100 или 6-слоговой мантры, что устраняет самые грубые препятствия, это очень хорошо подготовит его к Пхове. В начале пятидневного, в некоторых трудных обстоятельствах или при большом количестве людей, шестидневного курса Пховы, ведущий освежает для участников базовые буддийские знания об уме. Затем даются поучения о смерти, промежуточном состоянии и прибежище. За углубленными объяснениями, ответами на вопросы и медитацией с ведущим следует передача самой Пховы. Медитируют 3 раза в день по 3 часа, отсылая свое сознание в Красного Будду. Через 9-12 таких сессий на макушке практикующего проступает внешний знак, в то время как внутренние знаки, сомнения и приливы счастья, идут на убыль. Тайный знак, возникающий благодаря Пхове уверенность, остается и после курса. Результаты этой практики отчетливы и заметны окружающим. На голове появляется крошечное пятнышко крови, ссадина или капли лимфы, обычно на расстоянии 8 пальцев от первоначальной линии волос. Когда лама указывает на это пятнышко или ссадину, даже легкое прикосновение вызывает ощутимую боль, часто пронизывающую центральный канал в теле. Это незабываемое ощущение, и кроме того, осознавание внутренней оси помогает найти правильную позу во всех следующих медитациях. А возникающие время от времени чувства, как будто тянут за волос или по макушке ползает муравей, даже по окончании курса напоминает об этом пути в чистой сфере Будд, открытом с помощью Пховы. Здесь, кстати, становится очевидной ценность ориентированного на результат западного образования. Хотя у тибетцев, особенно пожилых, в силу их преданности бывают очень сильные знаки, западным людям для достижения похожих результатов обычно требуется меньше времени. Как упоминалось ранее, физические явления впечатляют, но сами люди замечают в основном внутренние знаки. Обычно это волнующие воспоминания и резкие смены настроения. Ум способен и знать, и делать. Поскольку в нем соединяются сознание и энергия, составляя 2 грани одного целого, такие поучения о силе ума влекут за собой как мощные переживания благословения и счастья, так и моменты, когда все воспринимается как очищение или когда возникает страх смерти. Выстреливая свой ум снова и снова, мы высвобождаем хранящиеся глубоко впечатления, и поскольку выход из тела означает гигантский скачок в неизвестное, скачок, плавно переходящий в освобождение, уверенность в учителе и методах алмазного пути тоже возрастает. Для многих людей несколько дней первой Пховы становятся самыми значимыми в жизни. Радостные лица и потрясенное вздрагивание от прикосновения к голове создают прочные связи доверия. Ученик уносит в себе глубокое чувство безопасности смерти и впечатление о множестве чудесных переживаний, ожидающих после нее. Они вспыхивают особенно ярко и необыкновенно убедительны, когда мы забываем чего-то хотеть или чем-то быть. Вне концепции удерживания или отталкивания, образы встают перед воспринимающим, узнаются как подобие сна и выражения возможностей ума, а затем освобождаются сами собой в пространстве, превращаясь в чистое знание без ожиданий или страхов. Такой опыт свободы откладывается в уме и растет там эффективнее, чем больше человек практикует. Временами, между и за мыслями, в вспыхивает сияющее осознавание того пространства, которое узнает мысли. Хотя потом мир привычек снова захлопывается, но в нем уже больше воздуха, и легче подняться от тесного или-или к просторному и то, и другое, от чего выигрывают все. Достигнув, в конце концов, собственного центра и обладая полной силой, практикующий сможет повторить слова тибетского йогина Ричунгпы, благословленного Миларепой более 800 лет назад. «Теперь мне ничего ни от кого не нужно». Самые грубые завесы отброшены, и все чаще возникают состояния, не требующие концептуальных объяснений. Основой для растущего доверия здесь является глубокое понимание того, что воспринимающий явление ум не подвластен времени и охватывает как рождение, так и смерть. Более 70 тысяч человек, которых я обучил Пхове по всему миру с 1987 по 2010 год, наверняка согласятся с моими комментариями. После нее ничто не остается таким, как раньше. Все приобретает больше смысла и значимости. Третий тайный знак Пховы часто заметен только учителем. Какое-то время он остается скрытым от практикующих, основательно занятых обработкой внешних и внутренних фильмов. Кроме того, не все привыкли исследовать глубину своего ума. След этого сокровенного прыжка в бесстрашие виден не в глазах людей, как предполагалось бы в нашей культуре, а вокруг рта, где десятки мышц явно и очень красиво расслабляются. Часто бывает так, что прошедший курс только потом обнаруживает избыток сил, умение держать равновесие в важных областях жизни и непоколебимую уверенность, позволяющую им с мягкой улыбкой наблюдать те внешние и внутренние происшествия, которые раньше бы сильно их беспокоили или толкали на неловкие поступки и слова. Непосредственно о медитации Пховы следует рассказывать непосвященным лишь немного. Как и другие практики алмазного пути, она черпает силу и свежесть из прямой передачи методов, и поэтому пустой разговор о ней вредит результатам. Поскольку каждый переживает что-то свое, рассказы уже прошедших Пхову подпитывают ложные ожидания у новичков, сужая пространство, в котором должен развернуться их собственный опыт. Желающие освоить практику осознанного умирания могут задать вопросы и освоить основу учения Будды в центрах алмазного пути. Если же кто-то без предварительных объяснений забредет на такой курс, он увидит тысячу или более людей, сидящих в состоянии интенсивного погружения или расслабленного блаженства, и услышит тибетские распевы. Хотя, согласно текстам, для освобождения эту практику достаточно выполнить один раз, если впоследствии человек не обращается против своего учителя, высочайшие ламы, такие как Лопен Цечу Ринпоче и Шамар Ринпоче, рекомендуют поддерживать установленную связь с Буддой безграничного света, накапливая хорошие впечатления и действуя на благо других, чтобы после смерти без усилий уйти в его поле силы.